Как многое в прошлом столетии, кризис наступил вместе с перестройкой. Переживая за реформы, не вставая с дивана, но и не отрываясь от телевизора, я следил за первым в истории двух стран интервью в прямом эфире. СССР представлял Горбачев, Америку куда более в ней знаменитый Том Брокау. К тому времени я уже много лет жил в свободном мире, но мне все равно хотелось сказать американскому журналисту, чтобы он вытащил руки из карманов, когда разговаривает с генсеком. Поняв, что удержаться не в моих силах, взамен ближних я стал учить дальних, которых не так жалко. Вот почему вместо примеров и упражнений я взялся сочинять проповеди и заповеди, делая вид, что не принимаю их всерьез, занимаясь тем, во что не верю. Я не льщу себя надеждой кому-то открыть глаза. Я всего лишь сдаю на прокат слова, помогающие описать то, что все видят. При всем этом я, конечно, не стану утверждать, будто знания вообще не передаются. Как доказал муравей, научить можно и стрекозу. Но даосская мораль этой изуверской басни гласит: успешнее всего те учителя, что как времена года достигают своего, ничего не делая. Вопрос в том, как этого добиться, не добив стрекозу. По-моему, лучше всего учат не словом, а делом, жестом, еще лучше самим присутствием. Высокий авторитет нельзя навязать. Он должен быть очевидным, как отбрасываемая им тень, которая не давит, а защищает, но только тогда, когда мы в ней нуждаемся. Отсюда, конечно, легко сделать вывод, что лучший в мире учитель — телеграфный столб. Возможно, так оно и есть. Подавая пример несгибаемости, он учит только тех, кто сам на него натыкается. Не дай бог. Земную жизнь, пройдя до половины, я задался праздным вопросом: могла ли она быть другой? Ответ получился категорическим. Я мог выбрать вменяемую профессию, но все равно не сохранил бы ей верность. Я мог жить дома, в Риге, но все равно оказался бы в чужой стране. Я мог стать американским профессором, но все равно остался бы русским писателем. Получается, что напрасно я подолгу, словно витязь, торчал на перепутье, мучительно выбирая дорогу. Теперь задним числом мне ясно видно: все они вели туда, где я нахожусь сейчас. Простаки скажут, что такое невозможно. Но каждый турист, побывавший в Венеции, не мог не заметить табличку, настаивающую, что какое бы из прямо противоположных направлений вы не выбрали, любое приведет вас на площадь Сан-Марко. И, конечно, указатель прав, потому что в этом городе нам от нее никуда не деться. Траектория, брошенная в горшок горошины, может быть самой причудливой. Но рано или поздно она, как все мы, угомонится, угодив на дно. В теории хаоса такая неизбежная точка называется аттрактором, по-нашему, судьбой. Лингвисты уверяют, что судьба — имя одного из трех китов, на которых стоит мир, созданный русским языком. Два других — душа и тоска. С таким триумвиратом не мудрено запить, но трудно соскучиться. Как бы мы ни поступали с этими понятиями, перемножали, складывали, вычитали, итог получается столь безутешным, что мы обращаемся в высшие инстанции с требованием сменить арифметику. Это значит, что рано или поздно, а вернее и рано, и поздно, все мы чего-нибудь просим. Одни, чтоб пронесло, другие, чтоб обломилось. Я даже подозреваю, что все азартные игры служат предлогом для любовного общения со сверхъестественным. Казино — почтамт провидения. Когда Нильс Бор